отколе умные бредешь ты голова? Лисица, встретися со слом, его спросила. Сейчас лишь ото льва. Ну, кумушка, куда его девалась сила? Бывало, зарычит, так стонет лес кругом, и я без памяти бегом, куда глаза глядят от этого урода. А ныне в старости и дряхл, и хил, совсем без сил валяется в пещере, как колода. Поверишь ли, в зверях пропал к нему весь прежний страх, и поплатился он старинными долгами. Кто мимо льва не шел, всяк вымещал ему по-своему, кто зубом, кто рогами. Но ты коснуться льву, конечно, не дерзнул. Лиса осла перерывает. Вот но! Осел ей отвечает. А мне чего робить? Я его легнул. Ха-ха! Пускай ослиные копыта знает. Так души низкие, будь знатен, силен ты, не смеют на тебя поднять они и взгляды. Но упади лишь с высоты, от первых жди от них обиды и досады.